Я просто хотел попрощаться с ними, и чтобы они попрощались со мной. Я беспокоился о них, жалел. По-своему любил их. Железные ворота Большого Белого Дома были открыты. В воротах, подбочинившись, стоял сам Вернер Нот. Он наблюдал за работой группы польских и русских женщин, угнанных в Германию. Они перетаскивали чемоданы и мебель из дома в три запряженных лошадьми фургона. В упряжке были маленькие золотистые лошадки монгольской породы, ранние трофеи русской компании. Надсмотрщиком был толстый средних лет голландец в поношенном костюме. Охранял женщин высокий старик с одностволкой времен франко-прусской войны. На его чахлой груди болтался железный крест. Еле волоча ноги, из дома вышла женщина, несшая великолепную голубую вазу. Она была обута в деревянные башмаки с холщовыми завязками. Это было оборванное существо без имени, без возраста, без пола. У нее был потухший взгляд. Нос у нее был отморожен в багровых и белых пятнах. Казалось, она вот-вот уронит вазу. Она так ушла в себя, что ваза просто могла выскользнуть у нее из рук. Мой тесть, видя, что ваза может упасть, завопил, как полоумный. Он визжал, что Бог мог бы пожалеть его, посочувствовать ему хоть раз, дать ему более разумное и энергичное существо. Он вырвал вазу у оцепеневшей женщины. Чуть ли не в слезах, он призывал нас всех полюбоваться голубой вазой, которая едва не исчезла с лица земли из-за тупости и лени. Оборванный голландец-надсмотрщик подошел к женщине и, истошно крича, повторил ей слово в слово то, что сказал мой тесть. С ним был и старый солдат, являя собой ту силу, которая в случае необходимости будет применена к ней. Что, в конце концов, сделали с ней, было смехотворно. Ее даже не тронули. Ей просто было отказано в чести перетаскивать вещи Нота. Ей велели стоять в стороне, тогда как остальным продолжали доверять эти сокровища. Наказание состояло в том, чтобы заставить ее почувствовать себя идиоткой. Ей была дана возможность приобщиться к цивилизации, а она проворонила этот шанс. «Я пришел сказать «до свидания», — сказал я Ноту. «До свидания», — сказал он. «Я отправляюсь на фронт». «Вон туда», — сказал он, указывая на восток. «Это совсем близко. Вы сможете добраться туда за день, собирая лючки по дороге. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова», — сказал я. «Ну и что?» — сказал он. Я пожал плечами. «Ну и ничего, вот именно», — сказал он. «И ничего, и ничего. Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?» «Я остаюсь здесь», — сказал он. «Жена и дочь собираются в дом моего брата под Кёльном. Могу ли я чем-нибудь помочь?» «Да», — сказал он. «Вы можете пристрелить собаку Рези. Она не выдержит дороги. Мне она не нужна. Да я и не могу обеспечить ее вниманием и общением, к которому ее приучила Рези. Застрелите ее, пожалуйста». «А где она?» «Я думаю, что она с Рези в музыкальной комнате. Рези знает, что собаку надо пристрелить, и у вас не будет неприятностей». «Хорошо», — сказал я. «Какая прекрасная форма», — сказал он. «Благодарю вас. Не будет ли с моей стороны грубости спросить, что она олицетворяет? Я никогда не носил форму в его присутствии. Я объяснил ему ее значение, показал эмблему на рукоятке кинжала. Серебряная эмблема на ореховой рукоятке изображала американского орла, который зажал в правой лапе свастику, а левой лапой душил змею. Змея была, так сказать, символом